Глава 26. Надежда. Леон меня просто замучил. На протяжении целой недели заваливал меня букетами, что в салоне теперь целая оранжерея. Даже сад. Нет, больше оранжерея в домах моих коллег. А для многих московских квартир, как мы знаем, подобное захламление пространства – непозволительная роскошь. Просто девать их уже некуда. Леон присылает сюда курьером каждый божий день свежий букет из гигантского количества разнообразных цветов. И ни разу за все это время не повторился. Лучше бы благотворительностью, как мы, занялся. «Может, простишь уже его?» — влюбленно вздыхает Лера, принюхиваясь к белым розам. «Он уже целое состояние на этот цветник отгрохал. Ни за что на свете. Цветочный маньяк. Это его новое прозвище, которым гордо нарекли его не только мои коллеги, но даже курьеры. Как же безвкусно и глупо. Оглядываюсь по сторонам. Да, и правда, цветов много. Но видит Бог, я ни к одному букету даже пальцем не притронулась. Дело принципа. В каждой открытке располагалась открытка с извинениями и предложением руки и сердца. Их доставала оттуда Лера. Знаете, это прям бесит. Вот почему он не делал такого, когда я сидела дома в декрете? Нет, тогда ему гораздо проще было спускать семейный бюджет на своих многочисленных любовниц, трусы которых я находила в его пиджаках. Ладно, лгу, трусы я нашла всего лишь раз, но это ничего не меняет. Доверие не вернуть. «Вижу, бывший от тебя не отстает». Испив немного кофе из чашки, говорит Володя. «Мой друг совсем недавно прилетел. Прямиком из своей клиники в Москву, оповестив меня об этом за 5 минут до вылета. Мы с Володей решили встретиться в кофейне после моей работы, и он, как назло, тоже решил сделать мне сюрприз и примчался на работу с букетом. Ох, может начать уже продавать их? Глядишь, цветочный бизнес у нас в гору пойдет. Вкратце пересказываю Володе события последней недели. Жуть, как неудобно вещать об этом мужчине, что не скрывает ко мне своих чувств. Получается, что я та еще стерва. «А я говорил», — поучает он. «Да не до нравоучений мне сейчас. Да я ему условие дебильное поставила». Опускаю чашку с уже остывшим чаем на стол. Вот он и завалил меня цветами. Рассказываю про звезду с неба. И ведь это совсем не цветы. Пару дней назад я отругала Ветрова по телефону, пригрозив ему милиции, если он пришлет сюда еще один веник. Только вот подобные проблемы, как оказалось, не решают служители закона. И мне теперь приходится терпеть и другие его абсолютно ненужные подарки. Возможно, в прошлом я бы и визжала от радости, но точно не сейчас. «Это он к тебе пока подход ищет», — констатирует Владимир. Условие было совсем другим, напоминая про звезду и чувствую себя дебильно. «И его он тоже выполнит», — почти смеется мужчина. «Оно нереально». «Нет ничего нереального для мужчины, который не признает отказов», — изгибает бровь. «Сечешь, о чем я?» Вздрагиваю. А вот это уже совсем не смешно. Щеки вспыхивают от смущения, потому что я твердо убеждена, что Володя сейчас говорит не о Леоне, а о себе. «Господи, зачем ты послал мне одновременно 2 упертых баранов? Я же одного, но нормального просила». «Ну так что ты решила?» Подозвав к себе официанта, серьезно выдает он. «Ты же понимаешь, зачем я приехал? Явно не за тем, чтобы выслушивать разговоры о Леоне». Нервно сглатываю ком, застрявший в горле. «Ты о чем?» «Когда скажешь мне «да»,